Обстрел начался ровно в 11 часов. Как по расписанию, мы даже успели позавтракать, попить чаю и еще раз проработать все детали. Я даже немножко вздремнул среди каменного крошева и кирпичей на раскладушке, притащенной откуда-то из квартир. Меня разбудили автоматные и пулеметные очереди. Возле дома несколько раз грохнуло, скорее всего, обстреливали из подствольных гранатометов. Я скатился с раскладушки и пополз на позиции к своим разведчикам. Боевики беспорядочно обстреливали дом и завывали во всю глотку. «Алла! Алла!» Рядышком со мной оказался лейтенант-командир взвода. «Блин, одно и то же, достали уже!» «Давай, отвечай своими, мы попозже вступим». Мотострелки начали вяло отстреливаться короткими очередями. Где-то прошуршал над головой и грохнул гранатометный выстрел. Заболели уши, осыпало бетонной крошкой. Темп огня с обоих сторон то нарастал, то снижался. Короткая передышка. «Сейчас танцор выскочит», — пробормотал лейтенант. Я оглянулся и, чуть привстав, осмотрелся. Григорович, отойдя вглубь зала аптеки, стоя пристроился за бетонным углом и, положив ствол СВД на какой-то выступ, что-то высматривал в прицел. Из дыры в кирпичной стене магазина выскочил высокий чеченец в камуфляже и высокой норковой шапке. Поскакал, как чертик, взмахивая автоматом и беспорядочно поля в нашу сторону. «Эй, ублюдки!» — гортанно заорал он. «Все. Больше ничего не успел выкрикнуть и сплясать. Пуля калибром 7,62 мм, попавшая в лоб, откинула его на стену магазина. Норковая шапка слетела с головы и покатилась по асфальту. «Шапка моя!» — проорал Григорович. Минометчик с бульвара не подвел, совсем неподалеку начали рваться мины. Грохнула дымовая, улицу начала заволакивать. Бойцы-гранатометчики, кто сидя, кто с колена, начали обстрел магазина и дома по заранее намеченным секторам. Слава богу, ширина улицы позволяла взвестись гранатом во время полета. В работу включились пулеметчики и автоматчики, перенося огонь с первого этажа магазина и выше. Сердце ухнуло. Ну все, пора. Я привстал на колено, надел ремень автомата на шею, так, чтобы можно было стрелять с одной руки, достал с подсумка гранату, разомкнул усики, вытащил кольцо. «Группа, приготовиться!» «Все, пошли!» Как только я проорал, сразу же стартанули. Еж и кирпич нырнули в клубы дыма, поля на бегу по окнам. Я сорвался и скачками понесся через улицу, пронесся через дым, разжал пальцы и со всей силы зашвырнул гранату через крышу магазина и свалился под стену рядом с Кипрачевым, который, уже развернувшись короткими очередями, стрелял через разбитую витрину. Прямо мне на ноги плюхнулся связист и очумело закрутил головой. Ровно через минуту вся группа была в сборе. Двинулись вдоль стены, давая предупредительные очереди сквозь пробоины и проемы. С крыши нашей пятиэтажки заработал ГС. Недалеко один за одним послышались разрывы. Гранатомет короткими очередями поддержал утес. Все понятно. Боевики, не ожидавшие отпора, отходят к девятиэтажке и их отсекают. Головная пара выбежала на угол, залегла и начала короткими очередями лупить вдоль перекрестка. Крики «Алла» прекратились. Вместо воплей боевиков среди домов заметалось громкое «Ура!». Это бесновались мотострелки, которые группой выбежали из дома, пересекли улицу и на бегу стреляли по окнам близлежащих домов. Среди грязных песочек пехотинцев мелькали серые камуфляжи людей Осипова. Ползком я выполз за угол. Вроде чисто. «Головняк, вперед, не останавливаемся!» Головная пара вскочила, пробежала 30 метров, залегла за углом. Кирпич целился из РПКС в девятиэтажку. Ёж короткими очередями простреливал улицу. Как только головная пара упала, вперед рванул я, связист и Григорович. Только мы подбежали, головняк прыжками двинулся дальше. Так, своеобразной гусеницей, мы всей группой без потерь добрались до внутреннего дворика дома и укрылись за гаражами. Пехотинцы, занявшие перекресток, простреливали улицы сразу в нескольких направлениях. Подтащили АГС на станки и утес. Пулемет взгромоздили на кусок кирпичной стены, валявшейся на перекрестке. Задрали ствол повыше и начали гвоздить над нашими головами. Вроде все идет по плану. Пора чистить домишко. О, Господи, какой он высокий. 9 этажей. А квартир же сколько в нем, интересно. Ох, чувствую, упаримся мы, но дело того стоит. Кинули дымы во дворик. Кирпич и еж рванули. Мы открыли прикрывающий огонь по окнам. Головняк по одному забежал в подъезд. Высунулся Ежов и помахал рукой. Чисто. Все. Пошли остальные. Вся группа в подъезде. Половина группы мотострелков и вся группа Осипова полностью переместилась за гаражи, держа под контролем верхние этажи. Проверили два этажа. Вроде все нормально, никого. Подтянулся майор со своими. Дело пошло гораздо быстрее. Бойцы Осипова все-таки были профессионалами. Прикрывая друг друга, крест-накрест выбивали двери и отбегали в ожидании взрыва. Простреливали комнаты, бегло досматривали. В наиболее подозрительные квартиры забрасывали гранаты. Все было чисто. А вот на крыше сидело несколько человек-боевиков. Сапер из группы Осипова, первым вылетевший на чердак, попал под огонь и раненый откатился за трубу вентиляции. Сапер оказался в западне, боевики держали под прицелом входную дверь на крышу, не подпуская помощь. Осипов со своими попытался прорваться, но безуспешно, пули забарабанили в металлическую дверь. Всем пришлось грохнуться на лестницу. «Буц, ты как?» – заорал Осипов. Невидимый нам Буц прокричал. «В плечо, хреново мне, сейчас отрублюсь! Голову не поднять, мочат!» «Аллах Акбар!» — закричали дудаевцы на крыше и опять принялись стрелять по двери. Осипов повернулся ко мне. Я думал, он разорется, что потеряет сейчас сапера и все из-за моих нелепых планов. Однако он был, наоборот, спокоен и собран. «Лейтенант, надо сапера вытаскивать. Мысли есть?» «Мысли были. Причем не у меня, а у Кипрачева. И эту мысль он озвучил только что мне на ухо. «Майор, скажи Бутси, пусть под трубы закатывается как можно дальше. И за будку. Сейчас будет море осколков». Осипов проорал мою просьбу в короткий промежуток между грохотанием очередей. Буца ответил, что он уже за будкой, и ему очень хреново. «На счет 520!» — проорал я Кирпичу, и тот, махнув головой, вместе с ежом прыжками умчался вниз. Я начал отсчет. На счет 520 на крыше гулко грохнуло пару раз. Пулеметчик Осипова толкнул ногой дверь, выкатился из будки и, упав, начал поливать очередями. Выскочили остальные. Три боевика валялись на крыше среди грязных луж, посеченные осколками и изрешеченные пулеметными очередями. Крыша была наша. Я свистнул своего фельдшера, тот выскочил на крышу, забежал за будку и, подхватив раненого сапера, потащил его вниз по лестнице. Итак... Дом двухподъездный. Скорее всего, боевики при зачистке выскочили через крышу и ушли во второй подъезд. Дудаевцы в соседнем подъезде нам абсолютно ни к чему. «Ну что?» — повернулся я к майору. «Чистим!» — махнул он мне и, повернувшись к своим, начал отдавать бойцам указания. На крышу выбежал запыхавшийся Романов. «Ну блин, лифт не работает. Запыхался в усмерть. Короче, мы дом обошли, а там с другой стороны я две пулеметные точки замаскировал. Если они с подъезда попрут, прямо на пулеметы выйдут. Людей с третьей роты я с собой притащил». При зачистке второго подъезда пришлось намного труднее. Несколько групп боевиков засело в квартирах. Пришлось их закидывать гранатами и отступать снова на крышу. У меня и Осипова было пока без потерь. У Романова пару человек посекло осколками. Сам Старлей в суматохе боя получил царапину через всю щеку, поэтому злобно чертыхался на моего фельдшера, извозюкавшего ему всю физиономию медицинским клеем и зеленкой прямо на ходу. Недаром все-таки люди Осипова были супер-пупер спецами. Притащили взведенный РПО «Шмель», привязали к нему зажигательную трубку с капсулем-детонатором, подожгли и сбросили вниз на лестничную площадку прямо перед квартирой, где засели боевики. Сами же бегом выбежали на крышу. Грохнуло так, что нас подкинуло и повалило на грязный рубероид. Из окон полыхнули снопы огня. Раздались истошные крики заживо горящих людей. Да, термобарический заряд — страшная штука. И тут Романов, сунувшись снова на верхний этаж, истошно заорал. «Огнеметчики, приготовиться! Залп по восьмому этажу!» На чердачную площадку вбежал один из людей Осипова и зашвырнул вниз через лестничный пролет еще одного снаряженного шмеля. Мы снова распластались на крыше. Опять оглушительно грохнуло. «Сейчас, побегут, суки!» — проорал мне на ухо Старлей. Так оно и получилось. Боевики из подъезда выкатились нестройной толпой, стреляя в разные стороны, и тут же попали под огонь пулеметов. Мы тут же включились, расстреливая выбегающих с крыши. Часть людей Романова и группа Осипова начали зачищать подъезд сверху вниз. Через 20 минут девятиэтажка была полностью наша. Потерь было немного. Двое убитых у мотострелков третьей роты. У Романова несколько раненых, у Осипова тяжело ранен сапер. У меня ни раненых, ни убитых. Паша осколками посекло рюкзак и поцарапало руки. Теперь мы, благодаря удачно занятой позиции, контролируем две улицы и перекресток. Около часа мы с Романовым расставляли людей, определяли сектора огня и наблюдения. Майор увел своих на нижние этажи, готовиться к дальнейшему выдвижению. Почему-то я им сочувствовал. Мы свою задачу выполнили и готовы выполнять дальше. А вот им еще идти непонятно куда и зачем. Радисты развернули радиостанции, связываясь с вышестоящими штабами. Мои разведчики заняли два верхних этажа, и Озернов уже обследовал квартиры на предмет каких-либо очень нужных в хозяйстве вещей. Результатом его поиска стали два живых раненых боевика, которых бросили свои при отходе. Раненые забились вдвоем в какой-то шкаф, и их проморгали при первом досмотре. Паша, услышав возню в шкафу, недолго думая, повалил его дверцами кверху и сунул внутрь дымовую шашку. Попытавшихся вылезти боевиков, вырубил ударом магазина в затылок. Пленных оттащили на крышу и привязали. Потом допросим, а пока некогда. Наконец-то все утрясли и заново согласовали. На Ханкале, узнав, что мы заняли дом, господствующий в городской архитектуре района, сперва начали ругаться, потом похвалили, немного расспросили про обстановку. Я пообещал подготовить к следующему сеансу связи донесение и отключился. Интересно, сколько сейчас звездных мальчиков рвут друг у друга трубки телефонов за секретные связи, чтобы доложить об удачном штурме дома и установлении контроля в нескольких кварталах? Вспомнят ли о нас начальство, когда будет сочинять наградные? По крайней мере, может, даже к лучшему, что и не вспомнят, а то еще возьмут, нарежут какой-нибудь участок прорыва, и пойдем мы дальше развивать успех. Вместо начальства обо мне вспомнил мой заместитель. Паша залез на крышу и начал звать меня вниз. При взгляде на него было трудно удержаться от смеха. Павел наполовину напоминал египетскую мумию. Без бушлата и горной куртки, с закатанными по плечи рукавами свитера и обмотанными бинтами руками от ладони и выше коленей. «Это фельдшерюга меня так обмотал», — пояснил он. «Да ничего, вроде руками шевелить можно, он штук 5 мелких вынул. Остальное царапины. Через бушлат не прошли, вот только горку покоцало, дыра куйма». «А чё звал-то?» «Да мы уже обустроились. Склад тушника нашли, ящиков 5, лапша китайская, колбаса конская, да боеприпасов килограммов на 300 всяких, одних мух выстрелов 50 будет, шашки тротиловые, шнур детонирующий, мины всякие». «Ну что ж, совсем неплохо. Особенно радовали известия о запасах продовольствия. Да и лишние боеприпасы никогда не помешают. Обороняться можно будет долго и упорно». Группа расположилась одновременно в двух квартирах, в первом и втором подъезде на 8-м этаже. А чтобы не бегать через крышу, решили с помощью тротила пробить дыру в стене. Поэтому требовалась моя помощь как человека, более-менее имеющего представление о минно-подрывном деле. «Ну что ж, будем разбираться. Стена кирпичная. Значит, надо выбить несколько кирпичей, остальные потом можно будет просто расшатать». «Эх, жаль, сапер из группы Осипова ранен. А то бы он сейчас подсказал бы что-нибудь умное». «Ну ладно. Попробуем вспомнить то, чему я научился за свою недолгую службу в спецназе. Соорудим сосредоточенный заряд направленного действия». Бойцы по моей просьбе притащили откуда-то глубокую металлическую тарелку и, обстругав, затолкали в нее две тротиловые шашки. Сверху шашек и по краям обмазали пластитом. В днище тарелки пробили и расковыряли дырку, куда я вставил капсюль-детонатор с зажигательной трубкой. Работая над изготовлением мины, я попутно обучал бойцов, давая пояснения. «Вот смотрите. Взрыв — это струя газов огромного давления, образовавшаяся при детонировании взрывчатого вещества. Струя идет по пути наименьшего сопротивления. Тарелка немного конусная, значит, взрывная струя должна пойти в этом направлении. Если сюда натыкать гвоздей, пули и другой лабуды, да еще все это присыпать кучкой щебня, то вся эта хрень разлетится примерно в одинаковом направлении, образуя поражающий элемент. В конце концов, вышибной заряд направленного действия был готов, тарелку прилепили на стену, и я продолжал давать пояснения. Если у нас используется не электрический детонатор, а капсуль-детонатор и зажигательная трубка, очень короткая, то можно сделать простейшее таймерное или, как говорят гражданские, часовое устройство. Видите, конец зажигательной трубки срезан чуть под наклоном. Это сделано для того, чтобы было удобнее поджигать спичкой. Мы немного надрезаем огнепроводный шнур вдоль, потом обламываем спичку и засовываем так, чтобы серная головка лежала на зажигательной смеси шнура. Теперь часовой механизм. Берем две простые сигареты, желательно не наши, а импортные, да по суше. Делаем на обеих несколько отметок. Раскуриваем одну и просто смотрим и засекаем время, сколько будет сигарета тлеть до каждой отметки. Можем смотреть время по часам, можем считать вслух. Когда выяснили, сколько тлеет сигарета, берем вторую, раскуриваем и прилепляем так, чтобы когда пройдет нужный промежуток времени, тлеющая сигарета зажгла головку спички. Спичка, соответственно, поджигает огнепроводный шнур и бабах! Все поняли? Ага, раздались нестройные голоса. Проводить временной замер тления сигареты, конечно же, досталось тому, у кого были импортные сигареты. Паша, обладатель пачки красного ЛМ, вздохнув, достал табачные палочки и начал производить нужные замеры. Покончив с опытной частью, он спросил разрешения и, прилепив тарелку к стене, раскурил самодельный часовой механизм. Убедившись, что все идет как надо и сигарета тлеет вполне исправно, мы, не торопясь, покинули квартиру и на всякий случай спустились ниже этажом. Грохнуло даже не сильно громко, но все равно к нам на площадку прискакал Романов с парочкой бойцов. «Да что у вас тут грохает?» «Да пойдем посмотрим», — предложил я ему. Дырка в стене была, вполне приличных размеров. Мои бойцы быстренько повыбивали расшатавшиеся кирпичи. Получился вполне приличный проход в квартиру в соседнем подъезде. «Видал, как мы жилплощадь расширяем?» — не удержался я, чтобы немного похвастать. «Нормально. А вы чем так аккуратно? Мы тоже так хотим». Я откомандировал Пашу обучать мотострелков словом и делом, дав наказ быть поосторожнее. Вскоре по всему дому забабахало. Пехота делала проходы не только в стенах, но и в потолках, чтобы быстрее перемещаться по этажам. Эх, недаром был написан боевой устав сухопутных войск. Ведь там все это расписано и разложено по полочкам. Я спустился к Осипову, переговорил с ним о дальнейшем порядке действий. Хотя моя задача уже почти что закончена, остается только ждать. Может, все-таки потребуется наша помощь на дальнейших этапах выполнения. Договорились о том, что группа майора пойдет в ночь примерно к часу. Мы проводим их до района, чтобы на всякий случай знать маршрут и в непредвиденных ситуациях не плутать среди домов, а бежать на выручку уже известным курсом. Наши связисты еще раз обговорили вопросы связи, договорились о сигналах, если не будет возможности что-либо сообщить голосом, перепроверили переговорные таблицы. Осипов попросил меня позаботиться о его сапере и при первой же возможности отправить его в тыл. На Ханкалу они уже сообщили о своих потерях и Буцу должны были встретить.